Англичанам повезло. Германия оккупировала 30 июня 1940 года только несколько островков в проливе – Гернси, Джерси, Олдерни. Но на основную территорию Великобритании нога немецкого солдата не ступала. Лондонцам не пришлось оборонять родной город. Британские военные, конечно, опасались, что немцы все-таки вторгнутся на острова. 14 мая 1940 года Энтони Иден, назначенный в новом правительстве министром обороны, объявил о создании добровольческого корпуса местной самообороны. Многих англичан тогда опрашивали, какой вклад в оборону Родины они смогут внести в случае немецкого вторжения. Одна супружеская пара ответила, что готова как-то помогать стране в промежутке между 17:00 и 19:00. «За исключением субботы и воскресенья», — предупредили супруги. «В конце недели они всегда уезжают за город». В добровольческий корпус записались в основном пожилые люди, не подлежавшие призыву вооруженные силы. Англичане не теряли чувства юмора и называли их «папочкина армия». Не нашлось ни оружия, ни инструкторов, чтобы обучить ополченцев. Вместо гранат бросали картошку. Сумела ли бы папочкина армия оказать реальное сопротивление, если бы немцы действительно вторглись на Британские острова? В декабре 40-го Энтони Иден сменил лорда Галифакса на посту министра иностранных дел. «Нашел я его в очень хорошем настроении», — докладывал в Москву советский посол Иван Майский. «Бодрым, веселым, довольным. Даже внешность кабинета его как-то изменилась. При Галифаксе здесь было всегда сумрачно и тоскливо. Иден зажег на всех столах лампы, и в комнате стало светлее и уютнее. Вообще видно было, что Иден очень рад возвращению в министерство и чувствует себя почти триумфатором». «Я не думаю», — сказал Иден советскому послу, «чтобы вы могли желать нашего поражения, не из любви к нам, а просто потому, что это не соответствовало бы вашим интересам. Стало быть, непримиримых конфликтов между нами нет». Когда в 41-м налеты внезапно прекратились, лондонцы бросились развлекаться. На модные концерты за билетами стояли очереди, театры были переполнены, люди соскучились по хорошей музыке, балету, поэзии, живописи. И страсть к танцам охватила лондонцев. Большие танцевальные залы заполнились до отказа. Музыка, веселье, общество, улыбки — вот чего хотелось в те военные дни. Даже маленькие рестораны обзавелись собственными оркестрами. Развлекались как могли. Недостатка в доступных женщинах не ощущалось. Выбор был широким и днем, и ночью. Англичанки, итальянки, француженки и даже немки-эмигрантки. Один генерал восхищался проститутками. В то время как все бежали в поисках бомбоубежища, они преспокойно вышагивали по лондонским мостовым в ожидании клиентов. Лондонцы не спешили верить, что все кончено. Они готовились к новым налетам, еще более тяжелым. Думали, что Люфтваффе зализывает раны. В реальности авиацию перебросили на восток. Весной 41-го немцы оккупировали Югославию, Грецию и напали на Советский Союз. Для победы над британской авиацией Герману Герингу нужен был куда более мощный флот бомбардировщиков и истребителей дальнего радиуса действия, чем тот, которым он располагал. Имевшиеся на вооружении Люфтваффе истребители не в состоянии были прикрыть свои бомбардировщики во время налетов на Англию. Без прикрытия немецкие самолеты становились жертвой британской системы противовоздушной обороны. Во второй половине 1940 года британская промышленность выпускала уже вдвое больше истребителей, чем немецкая, и началось быстрое строительство тяжелых бомбардировщиков, чтобы разрушать германский военный потенциал. В 1932 году в авиационной промышленности Германии было занято 3200 человек, уровень производства — 100 самолетов в год. Меньше чем за 10 лет создали мощную авиапромышленность с числом занятых в 250 000 и выпускали больше 10 тысяч машин в год. Все авиакомпании — Юнкерс, Ара До, Хенкель, Дорнье, Фоке Вульф и Байриши Флюг Цоквелька, фирма Вилли Мессершмитта, контролировались Министерством авиации. Если кто-то сопротивлялся, с ним поступали очень жестко. Ранним утром 17 октября 1933 года доктор Гуго Юнкерс был арестован у себя дома по обвинению в предательстве. Известный конструктор, он владел крупнейшим в стране авиационным заводом, на котором построил первый в мире цельнометаллический самолет. Он был националистом и сторонником милитаризации, но его беда состояла в том, что Министерство авиации хотело напрямую контролировать его производство. Гуго Юнкерс провел в заключении всего 24 часа, после чего согласился передать завод Рейху. Через два дня после реквизиции завода у Юнкерса Герман Геринг собрал представителей авиационной промышленности в Берлине. Он сообщил о намерении фюрера за год превратить Германию в авиационную державу. Юнкерс и Дорнье должны были создавать бомбардировщики, а Раде и Хенкель – истребители, разведчики и учебные самолеты. Вся авиапромышленность контролировалась министерством и финансировалась через специализированный аэробанк. 10 июня 1936 года Министерство авиации подписало соглашение с ИГ «Фарбен» о строительстве завода, способного давать 200 тысяч тонн авиационного керосина в год. Технология, повышающая октановое число синтетического бензина, была получена от американской компании Standard Oil. Американская компания подписала соглашение, несмотря на протесты Государственного департамента Соединенных Штатов. Это была бартерная сделка, выгодная обеим сторонам. В обмен американцам раскрыли секрет производства синтетического каучука. Каково было участие иностранного капитала в германской промышленности? 450 миллионов американских долларов были прямо инвестированы в Германию. Standard Oil вложила 65 миллионов долларов в немецко-американскую нефтяную компанию, тесно связанную с IG Farben. 55 миллионов General Motors инвестировала в Opel AG, крупнейшую автомобильную компанию. Авиационная промышленность Германии кажется примером успешного государственного управления. В реальности успех зависел от умелой частной инициативы. В 1930 году большинство самолетов строились из дерева. Первое поколение полностью металлических машин Люфтваффе испытало только в 1935 году. А меньше чем через 5 лет авиаконструктор Эрнст Хенкель продемонстрировал прототип первого реактивного истребителя Хе-176. Все это требовало технологической инициативы, успешного менеджмента и конкуренции производителей. Конкуренция была в большей степени движущей силой, чем указания партии и правительства. Геринг и Мильх остановились на истребителе Вилли Мессершмитта Ме-109, который стал главной боевой машиной Люфтваффе во Второй мировой. Проблема возникла с бомбардировщиком. Запустили в производство сразу 3 модели – Дорнье 217, Хенкель 111, Юнкерс 86, чтобы не простаивали заводы и было на чем готовить пилотов. Но все 3 самолета не подходили для современной войны. Им не хватало ни скорости, ни бомбовой нагрузки. Герман Геринг сказал своим подчиненным в Министерстве авиации, что для победы ему нужен воздушный флот в 21 тысячу самолетов. В реальности максимум, что имели Люфтваффе, это 5 тысяч самолетов в декабре 1944 года. Британия, которая сконцентрировала свои усилия на авиации, в 1944 году располагала воздушным флотом 8300 самолетов. Красная армия в апреле 1945 года имела 17 тысяч самолетов. Для такой страны, как Германия, выпуск 21 тысячи самолетов был просто недостижимой целью. Германия не имела таких средств и такого количества топлива. Та же проблема ограничила возможности немецкого флота. Судоверфи могли бы справиться с заданием, но не хватало топлива. Гигантские планы перевооружения, которые обсуждали Гитлер и его окружение, не могли быть исполнены. Выплавка высококачественной стали за 10 лет выросла в 7 раз. Правда, даже на пике выплавка стали в Германии не достигала и половины американского производства. Авиационные заводы получали на треть меньше алюминия, чем требовалось, и лишь половину необходимой им меди. Чтобы продолжить выпуск бомбардировщиков «Юнкерс-88», пришлось пожертвовать более старой моделью пикирующего бомбардировщика «Юнкерс-87 штука», хотя машина хорошо себя показала в Испании. Между тем, «Юнкерс-88» оказался неудачным. Невысокая скорость, слабое вооружение и малая бомбовая нагрузка. Во время битвы за Англию в одном из рапортов начальству говорилось: «Экипажи боятся не врага, они боятся летать на Ю-88». Мессершмитт-109 показал себя удачным истребителем ближнего радиуса действия, но он состоял на вооружении еще с Испанской войны и морально устарел. Скоростной истребитель Фоке-Вульф-190 был явно лучше, но руководители компании не имели таких, как у Вилли Мессершмитта, пробивных способностей и политических связей. Двухмоторный истребитель Мессершмитт-110, который использовался для прикрытия бомбардировочной авиации при налетах на Англию, тоже уступал британским машинам. Начальник боевого снабжения Министерства авиации, генерал-полковник Эрнст Удет, намеревался заменить Мессершмитт-110 новой моделью Ме-210, но этот истребитель оказался еще хуже. Военное противостояние между двумя державами продолжалось в других регионах. В конце января 1941 года британские войска нанесли удар по итальянским силам в Северной Африке, а через месяц их полностью разгромили. Эфиопия была освобождена. Германии пришлось прийти на помощь итальянскому союзнику. В апреле 1941 года генерал Эрвин Роммель принял на себя командование объединенными немецкими и итальянскими силами в Триполи. Немцы выбили британские войска из Греции и с помощью парашютного десанта захватили остров Крит. Зато англичане подавили путч в Ираке и выгнали из Сирии французские правительственные войска, которые подчинялись правительству в Виши. В 1940 году больше половины железной руды поступало в Германию из-за границы, из них 83% закупались в Скандинавии. В свою очередь Швеция и Швейцария зависели от немецких поставок каменного угля. В апреле 1939 года социал-демократическое правительство Швеции заверила Берлин, что продолжит поставлять руду и в случае войны. Швеция Германию не тревожила, беспокоила Норвегия. И в зимние месяцы шведская руда поступала в Германию через норвежский порт Нарвик. Немцы опасались, что если англичане захватят порт, заводы в Руре остановятся. Премьер-министр Уинстон Черчилль действительно пытался это сделать. Гитлер тоже приказал захватить Норвегию. После трехмесячных боев британским войскам пришлось эвакуироваться, и поставки шведской руды не прекращались до самого конца войны. Все страны в Европе, оставшиеся неоккупированными, примирялись к новой реальности. Швейцария предоставляла Германии кредиты на очень выгодных условиях, зато резко сократила поставки в Англию стратегически важных товаров. Немцы следили за тем, чтобы все полезное шло в Германию, а не врагу. Победа над Францией оказалась весьма выгодным дельцем. Германия ограбила побежденную страну. С 1940 по 1944 год выкачала имущество почти на 8 миллиардов марок. Треть составила оружие. 300 с лишним тысяч винтовок, 5 тысяч артиллерийских орудий, 4 миллиона снарядов, 2 с лишним тысячи танков. Французские танки использовались в операциях на Балканах весной 41-го. Французская артиллерия защищала Рейх. В марте 1944 года почти половина артиллерийского парка Германии, 17 тысяч стволов, была иностранного производства, в основном французского. вермахту достались и запасы полезных ископаемых, например, 80 тысяч тонн меди, что обеспечило потребности вермахта на 8 месяцев. Имперский банк прикарманил валютные резервы европейских банков – 10 миллиардов марок. Немецкие банкиры по-своему организовали внешнюю торговлю на континенте. Европейские фирмы поставляли товары Германии, а расплачивались за них местные банки. Потом они выставляли счет имперскому банку, но Берлин не платил по счетам всю войну. В 1944 году имперский банк был должен 30 миллиардов марок по внешнеторговым счетам. Немецкие концерны брали под контроль важнейшие иностранные предприятия, если ими владело государство, которое проиграло войну. Ключевые голландские компании не попали в руки немцев, потому что вовремя были переоформлены на офшоры. Германия не спешила подписывать с побежденными окончательный мирный договор, поэтому ограбление шло не под флагом репараций, а как оплата расходов оккупационной администрации. Европейцы оплачивали содержание гарнизонов, аэродромов и баз подводных лодок, которые действовали в Атлантике. Французы платили около 20 миллионов марок в день. На эту сумму не только содержались оккупационные войска, но и закупалось необходимое вермахту стратегическое сырье. Оккупированная Европа была в распоряжении Гитлера, но подневольный труд не так эффективен. Экономическая машина Германии уже уступала ее противникам. 16 мая 1940 года президент США Рузвельт представил Конгрессу план создания крупнейшего в мире военно-промышленного комплекса, так что мобилизация американской экономики началась не после атаки японцев на Пёрл-Харбор, а после нападения Германии на Францию. Летом 40-го британская армия уже получала стрелковое оружие и легкую артиллерию с американских складов. В августе Соединенные Штаты передали Англии 50 эсминцев времен Первой мировой войны в обмен на создание баз на британских территориях Ньюфаундленд, Карибские острова. Когда Конгресс США закончил работу над законом о ленд-лизе, то 11 марта 1941 года ассигновал 8 с лишним миллиардов долларов на поставки для Англии. Эта сумма была эквивалентна двум годовым военным бюджетам Германии. В 1940 году Соединенные Штаты выпустили 6 тысяч самолетов, из них 2 тысячи получила Англия. В 1941-м выпустили 19 с лишним тысяч самолетов, из них 5 тысяч отправили в Англию. В 1942-м 48 тысяч машин, Англия получила 7 с лишним тысяч. Немцы пытались расширить свои военные возможности за счет оккупированной Европы. 12 февраля 1941 года Имперское министерство авиации договорилось с Францией о производстве 3000 самолетов для Люфтваффе. Франция имела запасы бокситов для выплавки алюминия, но не было угля, чтобы вырабатывать электричество. К концу года Франция и Голландия передали Люфтваффе всего 78 машин. За всю войну Германия получила 2500 самолетов из Франции и около 1000 из Голландии. Производительность труда на французских авиационных заводах была вчетверо ниже, чем в Германии. В 1943 году поставки продукции военного значения в Германию из Франции, Бельгии, Нидерландов, генерал-губернаторства Дании, Норвегии и Сербии составили около 9% общего военного производства, поэтому немцы не столько рассчитывали на промышленность оккупированной зоны, сколько везли к себе иностранных рабочих. 4 сентября 1942 года французское правительство Виши учредили обязательную трудовую повинность. Все французы призывного возраста обязаны были отправиться на работу в Германию. К 1944 году один из трех работающих в немецкой военной промышленности был иностранцем. Немецкая военная промышленность не была эффективной. В 1940 году, когда Германия потратила на оружие 6 миллиардов долларов, а Великобритания всего 3,5 миллиарда, британская промышленность выпустила в полтора раза больше самолетов, в 12 раз больше бронированных автомобилей, больше боевых кораблей, танков и артиллерийских орудий. К тому же Германия не поспевала готовить летчиков. Но Герман Геринг просто не желал видеть разведывательные сводки о военном производстве противников.